-24. Когда я заваливаюсь в булочную посреди ночи, то застаю Оскара одного, окутанного аппетитными хрустящими запахами. «Привет!» Он оборачивается. «Привет, Лучо!» «Ты почему тут совсем один? Где синегалец? Уже уволен?» «Да нет, у него выходной. Обычно, когда он берет выходной, мне помогает Мартина, но сегодня она ночует у дочери». «Какая потрясающая женщина! Я уже говорил?» Я смотрю, как он уверенной рукой наполняет начинкой эклеры. В каждом движении чувствуется богатый опыт. «Хочешь помочь?» «Не знаю, смогу ли. Научишься!» — коротко отрезает он. Несколько часов я провожу в компании муки и кремовых начинок. Как весело! Когда светает, мы жарим около 20 пончиков. Ждем, когда они подостынут, чтобы окунуть их в сахарную пудру. Несколько секунд мы просто сидим и молчим. Потом Оскар задает вопрос, который вбирает в себя все. «Ну и?» Это «ну и» значит куда больше, чем 1000 слов. В нем и отеческая любовь, которую испытывает ко мне тесть. И боль от того, что все именно так, а не иначе. Я молчу. Мне незачем отвечать. Через пару минут мы наслаждаемся вкусом пончиков. Впервые Оскар ест пончик вместе со мной. Горячий пончик — самое лучшее, что только можно придумать. Я почти готов простить пончики за то, что мне суждено умереть.